Со временем Толстый копал все меньше, а Хенек пил все больше. Толстый не иначе позавидовал ему, и теперь оба пили вместе. А заодно стали к ним прибиваться разные дружки и подружки, пьяницы, наркоманы, дамы из тех, у кого поведение попроще, ну и так далее. Садоводы, в чем не было ничего удивительного, стали жаловаться на шум, на пропажи, на разбросанные бутылки. В конце концов, моя мама приняла решение расстаться с рыжим Хенеком, Толстым и всей этой шатьей братьей. Взяла папу, поехала в Олеву, пошли на участок и категорически потребовали очистить беседку, тем более что официально никогда не позволяли там жить ни Хенеку, ни Толстому, не говоря уже о каких-то там пани Казике или пани Марысе. Еще три раза пришлось им ездить и требовать. То вместе, то одна мама, то мама с бабушкой, но результат всегда был один и тот же. Рыжий Хенек либо торжественно обещал, что вот-вот покинет участок, либо ничего не обещал и ничего не делал, либо покидал участок и возвращался. А тем временем на клумбах прибавлялось бутылок, за домиком все сильнее воняло, и на стене росло черное пятно от повешенного на гвоздик электронагревателя. Я думала, что с ума сойду. Однажды возмутилась мама. Была сегодня в Олеве и пошла с бабушкой на участок. По дороге встречаю рыжего Хенека с Толстым, который тащит со свалки телевизор без корпуса. Хлам. «Чем господа заняты?» — спрашиваю их. А рыжий Хенек говорит. «Вот как раз они участок от хлама освобождают, потому что сами его покидают». А я смекнула. Несли-то совсем в другую сторону. Но ничего, говорю им, что сегодня же должны участок покинуть, иначе вызову полицию. «Пани Ханя, мы не можем. Вон у приятеля колено разболелось, совсем ходить не может». «А тогда зачем же он телевизоры таскает?» — спрашиваю их, после чего добавляю. «Впрочем, меня это не касается, потому что вы должны забрать все свои вещи и убрать за собой. Лично я не собираюсь об эту вашу грязь руки пачкать». «Вы что, брезгуете нами?» «Да, боюсь подцепить какую-нибудь заразу или еще какой СПИД». «Эх, пани Ханя, такая красивая, а такая злая!» — вздумал укорять меня Хенек. Ну, здесь, скажем прямо, Хенек просчитался. Уж я-то знаю. Достаточно было взглянуть на мою маму. Губы поджаты, глаза горят, чтобы даже не пытаться прибегать к такого рода аргументам. Но Хенек явно не был знатоком человеческой натуры. Сожалею, ох, как я сожалею, что не был там тогда с мамой и не мог посмотреть, как крылатая фурия атакует Хенека. Такое случается редко, но если и бывает, то принимает столь апокалиптические формы, что Берма, Анжелика Хьюстон и Мэй Уэст тихо отдыхают в сторонке. Примечание. Берма. Вымышленная знаменитая актриса, персонаж романа Марселя Пруста «По направлению к Свану» 1913 года. Одним из ее прототипов была Сара Бернар. Анжелика Хьюстон родилась в 1951 году, американская актриса и режиссер. Мэй Уэст. Годы жизни 1893-1980. Американская актриса, драматург и сценарист. Секс-символ Голливуда 1930-х. Одна из самых скандальных кинозвезд своего времени. Конец примечания. Само собой, припадком ярости пани Хани, такой красивой, такой злой, история не заканчивается. «Я им все высказала», — в один прекрасный день заявила нам бабушка, пробуя творожный тортик от графини. «От графини? Потому что кондитерскую держала пани Ха в девичестве Р, очередная дама из дам. Кому? Рыжему Хеннеку. Я вхожу, а там все сидят развалясь, и с ними какая-то баба. Сидят, телевизор смотрят. Я как знала, что они телевизор туда притащат. Больное у него колено, видишь ли. А они тут обставляются, молодожены-новоселы. Телевизор, значит, смотрят. А я вхожу и говорю: вы что тут себе вообразили? Чтоб сегодня же духу вашего здесь не было. Все вон отсюда. И чтобы убедительнее было, как врезал рукой по телевизору. А телевизор старый. Искры из него посыпались, что-то зашипело, бац, и погас совсем. Эффектный номер получился. И что? И ничего. Оставила капли и пошла. Какие капли? Глазные, сказала бабушка невозмутимо. Глазные? Мама пристально взглянула на нее, не донеся до рта кусочек творожного торта. Какие еще капли? Понимаешь, силилась бабушка оправить речь в самый равнодушный тон. У этого второго были какие-то проблемы с глазами. Ну вот и занесла я им капли. В конце концов, они тоже люди. Мама, они забрали у тебя беседку. Ничего не сделали, если не считать вреда. Весь участок в мусоре, везде какие-то бутылки, грязь, смрад и малярия, наркоманы, девки. Еще немного, и твой участок станет самым модным притоном во всей Оливе. А ты носишь им глазные капли? Велишь им убираться и носишь капли? Конец света. Ханя! Что Ханя? Что Ханя? У всех уже в печенках сидит этот криминал. Люди жалуются, что вещи на участках пропадают, что ломают все. Мама, да этот гад готов зарезать тебя. Чтоб рыжий Хеннек? Что он мне сделает, этот рыжий Хеннек, если я его вот от такого? Бабушка отмеряет ладонью полметра от земли. И который вот с таких лет меня обманывал? Но мама, взывала самая разумная из матерей, мама, это же бандит, а с ними, с бандитами, шутки плохи. Я знаю подход к таким, как ты сказал. Я из Лисова, а Лисов — воровская деревня, испокон веку, воровская, но исполненное достоинство. Но мама не сдавалась разумнейшей из матерей. Это было до войны. 60-70 лет тому назад. Не нынешние времена. Сейчас люди другие, и воры тоже другие. Нет больше воровской чести. Люди теперь вообще без принципов. Для такого типа задушить тебя или прирезать, расплюнуть. Да? Да! Заортачилась бабушка в своей очаровательной, совершенно неподражаемой манере. «Ну, тогда я тебе кое-что расскажу. Когда я была совсем маленькой...» «Мама!» «Да знаем мы!» — бросил я свою реплику из-за кулис. «Была совсем маленькой!» — повысила голос бабушка. По Лисову рыскали страшные разбойники. Вообще много было преступников, потому что как из Святого Креста выходили на свободу, так и селились в окрестностях. Не только уголовники, политические тоже. И благодаря этому прервал я ее. Мужики стали исключительно, ну просто исключительно интеллигентными. Крали напропалую и ненавидели полицию. Все конфликты решали в своем кругу, топорами. Вот именно. Это было после Первой войны. Рыскали и рыскали. Мой отец по приезде в Польшу года два спустя Года 2-3 спустя, когда ему надо было куда-нибудь отправиться из деревни, ходил с двумя заряженными револьверами в обеих руках. Как Джон Уэйн. Как Джон Уэйн или как Гарри Купер, американский киноактер. Вот, очень было опасно, а хуже всего была шайка быка, хотя, кто знает, можно ли ее так называть. Их было двое, иногда трое. Знаю, что главаря звали Бык. Когда я была молодой еще девушкой, нашла на чердаке газеты того времени, в которых описывались их очередные делишки. У них на совести было несколько жизней, как раз в тот день, когда они объявились в Лисове, в соседней деревне была убита одна старушка. А может, и сама умерла от разрыва сердца, когда они стали угрожать ей пистолетом, не помню. Мама рассказывала. Я тогда лежала в колыбельке в соседней комнате, а дедушка работал в кабинете. «Мама, мы это знаем уже наизусть». «Знаете. И что с того?» Непосредственность этого вопроса на какое-то время лишает нас возможности возражать, потому мы больше не встреваем в поток повествования. «Дедушка работал в кабинете?» «Должно быть, было лето, потому что жатва. Все в поле, деревня пустая. А тут откуда ни возьмись, ровно в полдень в дом влетают бандиты. Бык и этот его помощник. И давай шарить по всем шкафам, угрожая пистолетами. На углу стола, мне потом показывала и мама, и бабушка, на углу большого такого дубового стола они складывали добычу. Серебро, украшения, часы. Перебирали бумаги, вытряхивали ящики письменного стола, а уж шуму сколько наделали. Дверь в дедушкин кабинет... Открыли пинком. А дедушка оторвал взгляд от бумаг, полез во внутренний карман пиджака, достал портсигар и сказал: «Не окажут ли честь, господа бандиты, угоститься табачком?» Воскликнули мы с мамой хором. «И они?» — невозмутимо продолжала бабушка. «Разумеется, оказали честь». Помощник дальше вынимал и укладывал все на углу стола, который стоял в гостиной. А бык расселся и курил, экспроприировав дедушкин серебряный портсигар, часы и банкноты. И тогда моя мама, до сих пор не могу ей этого простить, закрыла двери комнатки, в которой я спала, на маленькую чахленькую щеколдочку и выскользнула из дома черным ходом. Вы знаете, что моя мама всегда бегала, а не ходила. Что уж говорить про тот случай. Короче, прибежала она к Набату. И давай, что было сил, колотить. Люди услышали, оставили жатву и бросились в деревню. Но бандитов уже и след простыл. Да только в суматохе оставили они на углу стола все, что собрали. Вскоре их поймали и дали какие-то очень большие срока. Но знаете, не могу матери простить, что оставила ребенка, потому что они легко могли бы добраться до колыбельки, пнуть ногой дверь всего делов-то. Потом еще много лет мне все это снилось, будто мое собственное воспоминание. Один за другим вылетают гвоздики, отскакивает щеколда. Бандиты врываются в комнатку и хватают меня из колыбели. Даже сегодня меня всю передергивает, когда думаю об этом. Лисов был самой воровской деревней из всех деревень. А все потому, что, как уже говорилось, император всероссийский по великому своему уму устроил рядом знаменитую тюрьму «Святой Крест», куда свозили заключенных со всей Российской империи и уголовников, и политических. А после отсидки своих многолетних сроков они на старости лет часто селились в окрестностях и занимались каким-нибудь ремеслом, которому выучились или еще на воле, или уже в тюрьме. Были здесь кузнецы и столяры, сапожники и печники, с венгерскими и с литовскими, с русскими и с армянскими фамилиями. Все они женились на каких-нибудь местных девушках или вдовах, приживали с ними детей, а те дети своих детей, и так шло из поколения в поколение. Интеллигентные от политических, а с воровской жилкой и, конечно, со знаменитой воровской честью от уголовников. Потому что тогда еще были благородные преступники XIX века, которые руководствовались кодексом ничуть не менее сложным, чем рыцарские, и наверняка соблюдали его не менее строго. Когда какой-то мужик срезал капусту у одной сиротки, жила одна девочка в хатке при дороге, и была у нее единственная грядка капусты, а он, понимаешь, ночью прокрался и все срезал. Мужики, как только о том узнали, а узнали они быстро, девочка разревелась на всю деревню. Собрали в магазинчике совет, настоящий консилиум, потому что идти в полицию — это же честь запятнать. И стали проверять дом за домом, пока, наконец, не обнаружили у одного мерзавца капусту. И так они его отдубасили, что тот с постели 3 недели не мог подняться. Жене пришлось за ним ходить. На следующий день прихожу в магазинчик, а магазинчик тот был и торговля, и клуб дискуссионный, и корчма. И тут говорит мне один: «Отделали мы этого негодяя за милую душу». Я уж потом ему сказала: «Чего ж ты так тебя до розедок к богатым не полез, а сироту пошел обирать? Мог бы и в господские угодья залезть». А я ему на это: «Не-а, в господские не мог бы». Тут в магазинчике воцарилась тишина, а я говорю: «В господские не мог бы, там капусты нет». Ох, и смеялись мужики, никогда так не смеялись. Я сразу почувствовала, что стала для них своей. Один из них потом сказал мне очень одобрительным тоном: «Паночка Ляля нос не задирает. Никаких барских замашек». Так и говорили, потому что они были очень хорошие люди. Бабушку Ванду очень воровство пугало. Она-то помнила украинских мужиков, которые никогда не тянули руки к чужому. Всегда рассказывала, как ехали они в соседнюю усадьбу, а ветка ренклода, тяжелая от спелых сочных плодов, ударила возницу в лицо. «Съешь, Василий», — сказала бабушка из-под вуальки, — «если уж они сами тебе в рот лезут». «Не я сажал, не мне и есть», — ответил возница. Правда, когда там все завертелось, закрутилось, и они резать нас начали, наши мужики защитили нас от советов. «Знаю, бабушка, все знаю. Знаю, что когда у тебя что-то украли, и ты вызвала полицию, вся деревня, которая всегда тебя любила и называла Лялечкой, встала каменной стеной». «Ну, встала. Все пришли, встали перед моим домом, окружили полицейского и смотрели на меня искоса, пока я не плюнула и не отозвала свое заявление». И тогда я услышала протяжное, долгое: «Уф». Мужики вздохнули, вор вздохнул, даже я вздохнула. «Знаю». «А знаешь, как у бабушки Ванды был прекрасный материал, белое пике в черный узор. Стоял свернутый в рулон в шкафу, а бабушка периодически открывала шкаф и смотрела, не убавилось ли. И когда умерла моя мама, мы хотели что-нибудь из него сшить, потому что шла война, и негде было купить приличного материала на траурные платья. Открываем шкаф, достаем, а там только поверху материал, середина вся набита газетами. Геньки прислуги работа. Понятно, не призналась, но она ужас как воровала, да так ловко. Хотя у меня к ней нет претензий. Эта тетка Мехова ее испортила. Забила девке голову всякими анархистскими бреднями. Генька тогда целыми днями сидела у нее в комнате под маскаронами да картинами. «Бабушка, я знаю, но ведь Лисов — это одно, а Хенек — совсем другое, и от него надо было избавиться». «Ну да, действительно надо», — подтвердила бабушка, тяжело вздохнув. В конце концов мы сделали так, как нам посоветовали. Выманили Хенека из беседки и навесили замок. А когда он сбил его и снова поселился в беседке, это был уже официальный взлом, и мы могли заявить в полицию. Полиция выгнала Хенека сотоварища, а мама залила дом лизолом. Во-первых, чтобы продезинфицировать, а во-вторых, чтобы отвадить потенциальных скваторов. И тогда Хенек сделал нечто такое, чего бабушка не смогла ему простить. Попросил ее, когда уже совсем собрался уходить, воспользоваться телефоном. И, позвонив в полицию, донес на какого-то приятеля. Бабушку бросила в краску от ярости. «Как тебе не стыдно?» «Я сама из воровской деревни и все понимаю. Но там у воров была своя честь». «Если бы кто-нибудь донес на товарища, то до конца жизни не отмылся бы. Убирайся! Не желаю тебя здесь больше видеть никогда. У тебя нет больше права переступать порог этого дома». Но то была не последняя бабушкина встреча с рыжим Хенеком. Когда к весне лизол чуток выветрился, распустились подснежники, а бабушка после тяжелого гриппа впервые вышла в магазинчик. Рыжий Хенек, словно из-под земли, выскочил на булыжную мостовую улицы Личманского, подбежал к бабушке, протянул руки к ее шее, взялся за концы шарфа и сказал: «Пани Хелена, вы, кажется, болели, только что стали выходить из дому, и так небрежно шею укутали. Снова заболеть хотите?»